Глава 25. «Босс!» Одна из девиц прижалась ко мне и потерлась бедром. «А вы правда способны разрушать стены одним лишь ударом?» «Юи!» — шикнула на нее Мико. «Прекрати! Босс не для этого пришел!» «Да, стоять у барной стойки, подтягивать через соломинку яблочного Джека и чувствовать на себе липкие и заинтересованные взгляды местных девиц было не особо комфортно. Учитывая, что я и правда пришел сюда поговорить о деле, которая теперь уже не терпела отлагательств. «У вас всегда так?» Я посмотрел на Мико. «Что именно вы имеете в виду, босс?» На ее лице появилась хитрая улыбка. «Столь тесное знакомство с людьми. Кое-как выкрутился я». «Мы обязаны помогать клиентам расслабиться», как ни в чем не бывало, ответила женщина. «А с вами?» Она обвела проницательным взглядом всех присутствующих. «Желают познакомиться абсолютно все девочки, ведь вы их спасли. Вырвали из лап стервы Огонько». «Да, это я помню», — кивнул в ответ. «Вот только... вы же все равно не сменили деятельность. Уж простите за прямоту». «О, здесь не за что извиняться», — взмахнула рукой Мико, а остальные посмеялись. «Мы сами выбрали свое будущее. Просто вы дали нам выбор, босс, в отличие от тех, на кого мы работали раньше. К тому же, если вам от этого станет проще, некоторые девочки решили пойти по другому пути. Более того, кое-кто уже обзавелся семьей. И, насколько я знаю, живут счастливо». «Правда? А вот это меня приятно удивило». «Да», — ответила азиатка. «Если пожелаете, я могу вас с ними познакомить. Уверена, они не откажут вам во встрече». «Подумаю над этим», — хмыкнул я и допил коктейль. «А пока...» — повернулся к собравшимся и заговорил чуточку громче, приподняв руки. «Я бы хотел извиниться перед вами за то, что не навещал столь долгое время. Признаюсь, работа у меня выше крыши. Думаю, вы и без этого наслышаны о ней, особенно когда этим городом правил князь Торняков. Но сейчас все налаживается, поэтому...» «Будете заходить к нам почаще?» Игриво поинтересовалась одна из них. «А ваша невеста не приревнует?» — вторила ей подруга. «Нет, я не это имел в виду». Постарался успокоить буйную фантазию красавиц. «И да, стоит отметить, что все они были весьма привлекательными. То есть да, я обязательно наведаюсь к вам еще раз. Но, как вы верно заметили, у меня есть невеста, и я ее люблю. Так что...» «Оу!» Наигранно опечалилась та, что прижималась ко мне минуту назад. «А мы уже губы раскатали. А потом с тем же азартом. Но вы даже не представляете, босс, какие у нас приятные губки». «Ну, наверное», — пробормотал я, покосившись на нее. «Так, хватит». Мико все же не выдержала и схватила меня под локоть. Хотя я чувствовал, как ее распирает смех. «Босс, давайте пройдем в мой кабинет, и там обо всем поговорим». «Да, наверное, ты права». Но потом все же чуть притормозил и серьезным тоном произнес: «И все же, девочки, теперь я с вами. Поэтому, если возникнут проблемы или вы заметите что-то подозрительное, то сразу же сообщайте Мико или мне лично. Никто из вас не заслуживает паршивого отношения. Договорились?» И на последнем слове из моих глаз брызнули яркие зеленые молнии, чем поразили собравшихся. Я же самодовольно усмехнулся. «Позер», — послышалась мысль одной из барменш. Я внимательно посмотрел на нее, после чего легонько постучал по виску. «Я все слышу, дорогуша», — мысленно обратился к ней, отчего девушка тут же покраснела от стыда и нырнула под барную стойку. Кабинет Мику оказался не столь просторным, как мой, однако даже в нем они каким-то образом смогли уместить массажный столик. Рядышком мягкий диван, а с другой уже рабочий стол азиатки. «Прошу, располагайтесь, босс», – гостеприимно произнесла она, проходя к вешалке, которая стояла в дальнем углу. Повесив на нее пальто, с хищным взглядом повернулась ко мне, оставшись в том же облегающем коротком красном платье. «Можете рассказать, что вы задумали?» «Да», – ответил я и присел на диван напротив. «Конечно же, хочу найти ублюдков, которые стоят за нападениями. Но для этого мне необходимо сведения обо всех ваших клиентах. Как тех, кто приходил сюда, так и других, которым могли заявиться девочки». Мика прищурилась, сев за рабочее место. «То есть вы уже в курсе наших поездок?» «Да, ты мне сама об этом сказала», — улыбнулся я. «Когда?» Она удивленно вскинула брови. «Только что». Я усмехнулся и закинул ногу на ногу. «Мико, ты же понимаешь, что, несмотря на возраст, я не такой дурак, каким могу показаться на первый взгляд?» «Знаю», — кивнула азиатка. «И уверена, что вы не раз этим пользовались. Однако мне все же интересно. К Как так вышло, что молодой и обеспеченный мальчик неожиданно стал главой криминального мира, не только Змееграда, но уже и всего княжества? И да, она тоже была в курсе моей личности. Это слишком долгая история. А вы куда-то спешите? Прости, но не хотел бы задерживаться. Необходимо готовиться к шоу, но... Я поднялся и подошел к ее столу, уперевшись в него кулаками. У меня встречный вопрос. Почему я не знал, что ты пробудившаяся? Стрельнула в меня глазками. Я готова поделиться этим с вами, но при одном условии. Каком же? Видите массажный стол? Кивнула мне за спину. Я обернулся и хмыкнул. Прости, но из меня мастер так себе. Скорее сломаю тебе шею, чем помну ее. А кто говорил про меня? Не понял. Я предлагаю тебе массаж, Илья. Уже по имени обратилась азиатка, что означало, что мы перешли к более дружескому разговору. Поверь, тебе понравится. Согласен. Ты же знаешь, я помолвлен. Только массаж. А там, как сам пожелаешь. Черт, вспоминая наш прошлый раз, я понимал, что искушение слишком велико. К тому же я знал, что Мику не обманет и не начнет откровенно заигрывать. Конечно же, если я не дам повода. А давать его ей не собирался. Так почему бы и нет? Очередная игла пронзила мое тело. Но почему-то я не испытывал от этого боли. Наоборот, что-то сдвинулось в мышцах, отчего я почувствовал легкость и удовлетворение. «Ты слишком напряжен, Илья», — ласково говорила надо мной Мико. «Не стоит так изводить себя, иначе твой исток пойдет против тебя самого». «Слышал о таком», — пробормотал я, глядя в пол. «Но пока отдыхать некогда. Работы слишком много». «Твои люди и так прекрасно справляются», — заметила азиатка и нежно погладила мою обнаженную ногу. «Однако там, где было дозволено. Ты и сам это знаешь». «Знаю». Согласился я. И все же не могу взвалить все на них. Тем более сегодня узнал неприятные новости от тебя. Так что работы прибавилось. Тоже верно. Не стала спорить со мной она и осторожно скользнула руками по моей спине, остановившись на плечах. При этом сделала это настолько искусно, что не задела ни единой иглы, коих во мне торчало предостаточно. Согласившись на массаж, я и не думал, что Мико решит провести для меня сеанс акупунктуры. Но когда я увидел иглы, отнекиваться не стал. Пришлось раздеться догола. Азиатка вежливо отвернулась, хотя я ощущал, что она подглядывает из-за прикрывших лицо ладоней, и взгромоздиться на массажный столик. И все же Мико прикрыла мою пятую точку полотенцем, за что я был ей благодарен. Да, это всего лишь массаж, но вряд ли Люда останется довольна, когда узнает о нем. Хотя, мы ведь ничем таким не занимаемся. Так что имею полное право. Естественно, дверь была заперта на ключ, и я изредка прощупывал ментально, не подкрался ли кто. Пару раз находил любопытных девушек и мысленно передавал им, что подслушивать нехорошо, отчего те моментально исчезали из поля зрения. «Так все же, как именно ты открыла свой исток?» Напомнил ей о нашей договоренности. «И почему я об этом не знал?» «Начну с последнего», — улыбнулась она. «Ты не спрашивал. К тому же я никогда от тебя не закрывалась. Если б только захотел, то мог бы забраться ко мне в голову и все разузнать». «Я таким не занимаюсь», — выдохнул я, когда она чуть сильнее сдавила мои плечи. «По крайней мере, без надобности. А ты пока что не вызывала подозрений, так что копаться в чужих мыслях и воспоминаниях я не желаю. Уж прости, но своего дерьма в жизни хватает». Женщина не обиделась, наоборот, усмехнулась моей фразе. «Спасибо, Илья, я это ценю», — произнесла она, осторожно вводя ладонями по спине и рукам. Обычно, когда кто-то получает большую силу, уже не может насытиться этим и старается подавить всех слабых, кто находится вокруг, лишь бы продемонстрировать свой эгоизм. «Да», – простонал я, так как ее движения были пусть порой грубоваты, но приятные. «Постоянно встречаюсь с подобными, но мне не нравится такой подход к жизни. Но в чем-то ты права. Когда власть и сила попадают в руки, остановиться сложно. И я тоже не собираюсь. А буду развиваться и дальше, как маг и как бизнесмен». «А как глава теневой структуры?» — напомнила мне Мико, отчего я невольно скривился. «Не думаю, что желаю создавать оружие и наркоту и дальше», — честно ответил я. «Не хочу больше смертей». «Да, это я тоже заметила», — мурлыкнула у самого уха женщина, когда склонилась, чтобы помассировать шею. «Но если уйдешь ты, то появится кто-то другой. Такое место долго пустым не бывает». «Знаю», – пробурчал я. «Поэтому я все еще здесь. Но ты же в курсе, что наша империя должна очистить от всякой гадости? Что наплодили всевозможные ублюдки? Это и есть моя цель – изменить империю». «Помню, помню», – покивала та, а потом вздохнула и продолжила. «Но если уж тебе интересно, то мое пробуждение состоялось, когда мне исполнилось 5 лет. Тогда я жила в Японии. В наш дом ворвались грабители. Мелкая шваль, но они были вооружены. Отец попытался их остановить, но...» Она запнулась, и в тот момент мне стало стыдно, что я вообще поднял эту тему. «Мико, если не хочешь...» «Нет-нет, Илья, все нормально», — отозвалась та. «Он остался жив, если ты об этом. Просто это было жутко, когда на тебя налетают здоровенные мужики, а ты маленькая девочка и ничего не можешь сделать. Так вот, я смогла». Но, рассказывая свою историю, я почувствовал, как ее рука все-таки скользнула по внутренней стороне моего бедра, отчего полотенце упало на пол. «Мико?» «Все нормально», — ласково произнесла женщина. «В этом нет ничего постыдного. Иногда мужчинам нужно разрядиться, чтобы потом совершать великие дела. И мы, женщины, основная ступень к этому».